доверием. Недавно Джессика стала свидетельницей того, как ее подруга Люси прибегла к лжи во благо в отношении их общей знакомой. С ней у Люси была назначена деловая встреча, но идти ей не хотелось. А Джессика случайно услышала голосовое сообщение, которое Люси оставила на автоответчике этой знакомой. Она просила перенести встречу. Объяснение Люси было совершенно надуманным, что-то связанное с болезнью ребенка, но она врала так легко и убедительно, что у Джессики закрались сомнения. Может, раньше подруга обманывала и ее? Теперь, когда Люси отменяет какую-нибудь встречу, Джессика подозревает с ее стороны ложь. Самое страшное, когда доверие подтачивается постепенно, капля за каплей. Тогда восстановить его практически невозможно. У Люси нет причин считать, что Джессика на нее обижается, поскольку та и не обижается. Она попросту перестала доверять подруге, как раньше. Разумеется, если бы проблемы или отношения между подругами были глубже, вероятно, Джессика поговорила бы об этом с Люси. Но, как это обычно бывает, она решила, что взрослому человеку нет смысла делать замечания об этичности его поведения. И что мы имеем в сухом остатке? Одно единственное голосовое сообщение, оставленное для третьей стороны, испортило дружбу. Мы уже видели, как опасно находиться рядом с детьми. Они в любой момент могут разоблачить нашу ложь. Приведу еще один пример для тех, кто в этом сомневается. Мой приятель Дэниел узнал от жены, что к ним в гости на неделю собирается знакомая супружеская пара. Дэниел воспротивился. Неделя казалась ему целой вечностью, к тому же он недолюбливал этих людей. В результате между ним и женой разгорелся короткий спор, свидетельницей которого стала их маленькая дочь. В конце концов Дэниел сдался, и вскоре гости стояли на пороге, окруженные несметным количеством багажа. Они долго благодарили хозяина дома за гостеприимство и за то, что он с комфортом разместил их. «Не глупите, мы рады вас видеть», — отмахнулся Дэниел, стоя возле дочери. «Нам приятно принимать вас». «Ну, папочка, ты же сказал, что не хочешь их видеть». «Я такого не говорил». «Нет, сказал, помнишь?» «Нет-нет, это была другая ситуация». Дэниел понял, что больше не может смотреть в глаза гостям и не придумал ничего лучше, как увести дочь подальше со словами: «Пойдем поищем твою разукрашку». История получилась забавная, но только не для ее участников. И какой урок вынесут из нее наши дети? Неужели мы хотим подавать им такой пример? Лицемерие, если оно разоблачено, остается в памяти надолго. Мы, понятное дело, можем извиниться и дать себе слово в будущем быть более прямолинейными. Но нам не удастся стереть плохое впечатление, произведенное на других людей. Опять-таки, в подобных ситуациях нельзя забывать про тактичность. Если бы Дэниел в ответ на благодарность знакомых сказал: «Для этого и нужны гостевые комнаты, как прошла поездка», то проявил бы дипломатичность и не исказил бы столь явных собственных чувств в присутствии дочери. Вести подобные разговоры, конечно, неловко, однако есть возможность избежать позорной ситуации и следовать заповеди: «Не лги».